Сознание того, что подведена черта под долгим отрезком жизни, что теперь он должен свое бытие организовывать заново, породило в душе 58-летнего писателя мрачное предчувствие. В Мюнхене он оставил все свое материальное и духовное имущество. Дом, рукописи книг, письма, свои дневники он был не способен работать. Возможно ли в этих условиях начать все сначала? Да был ли вообще в этом какой-то смысл? В эти тяжелые дни, недели, месяцы жена, которая много видела более ясно, более трезво, всегда была ему незаменимой опорой. Кочевая жизнь эмигрантского бытия привела их из-за розы сначала в Лугано, затем в Санари-Сюр-Мер, небольшое местечко на средиземноморском побережье Франции. Здесь семья провела несколько месяцев. В конце сентября 1933 года чита Ман вместе с двумя младшими детьми, которые еще не вышли из школьного возраста, перебралась в немецкоязычную Швейцарию. В пригороде Цюриха Кюснахте, Шидльхальштрассе 2, они нашли дом, который им подходил. Расположен на склоне горы, откуда открывался прекрасный вид на озеро, просторный, хотя не такой роскошный, как особняк в Мюнхене, этот дом на ближайшие 5 лет обеспечил знаменитому писателю ту атмосферу комфорта, в которой он мог заниматься творчеством. Его кабинет был обставлен точь-в-точь, как на Пошингерштрассе. Мебель через подставные адреса была перевезена из Мюнхена в Швейцарию. У него снова были под рукой его книги, пускай даже самые ценные из них отсутствовали. Под началом у Кати были 2 служанки. В гараже стоял новый автомобиль. Томас Манн мог не менять свой гранд-сеньорский образ жизни, свои привычки, мог работать, гулять, читать газеты, путешествовать, принимать гостей, а вечерами, сидя в своем любимом кресле, надев очки, читать что-нибудь из своих рукописей. Катя постоянно была рядом. Она заботилась о нем, как делает уже много лет, всюду сопровождала его, тихо и незаметно делала повседневные дела, выполняла обязанности, служа творчеству своего мужа. От прямой критики нацистского режима Томас Манн воздерживался. Он не хотел подвергать опасности свое издательство «С. Фишер» и продажу своих книг. Их еще не изъяли из торговли. Автор их еще не предали анафеме. Но ему не продлили заграничный паспорт, срок которого кончался. Его движимое и недвижимое имущество, оставшееся в Германии, было конфисковано. Примирение с нацистским режимом исключалось. Чего же он ждал? Пассивная политическая позиция Манна, его упорное молчание вызывали острую критику в эмигрантских кругах и, прежде всего, у 2 его старших детей. Эрика написала ему полное гнева и упреков письмо, которое он принял очень близко к сердцу. Между отцом и его любимой дочерью назревал разрыв, но до этого не дошло, благодаря своевременному вмешательству, умной, всегда умеющей найти компромисс матери. «Кроме меня и Меди, дочь Элизабет, ты единственный человек, которому сердце Зе действительно расположено, и вот так сильно ранило его», — писала она Эрике, страстной антифашистке. Она считала, что в скором времени выход обязательно найдется. И выход нашелся. В подробном обмене писем между отцом и дочерью неразумение было прояснено. В публичном заявлении, появившемся 3 февраля 1936 года в газете «Neue Zürcher Zeitung», Томас Манн солидаризировался с эмигрантской литературой и недвусмысленно высказался против нацистов, хозяев Третьего Рейха. Первый вариант заявления был написан рукою Кати, затем переработан и дополнен Томасом Манном. Катя, таким образом, целиком и полностью разделяла политические взгляды мужа, была с ним заодно душой и сердцем. Нацисты откликнулись с непривычной для них медлительностью. В начале декабря 1936 года Томаса Манна вместе с семьей лишили гражданства. Боннский университет отобрал у него титул почетного доктора. Самый великий со времен Гёте немецкий писатель не был более немцем. Предвидя подобное развитие событий, он заранее принял чешское гражданство. Дома, правда, не все шло так, как хотелось бы. Возникли проблемы с самым младшим сыном Михаэлем, который не мог найти общего языка с неприступным отцом и своими безрассудными выходками причинял родителям основательную головную боль. Так что материнские советы и увещевания и тут оказались как нельзя более кстати. В 1938 году родилось принятое сообща решение. 17 сентября Катя и Томас Манн садятся на пароход и покидают Старый Свет.